Все влечет меня к тебе. Ты мила, очаровательна. Я люблю тебя с тех пор, как встретил тебя в Петербурге. Его лесть кружила мне голову. Его волнение передалось и мне. Я чувствовала полное бессилие уйти, убежать, зажать уши, не слушая его признаний, столь новых, непривычных мне. Если бы у меня были средства, я был бы счастлив жениться на тебе, хотя бы ты и немного любила меня, — продолжал он, держа меня в своих объятиях. Прошло минут 10-15, не знаю сколько, солнце уже заходило за деревья, на небе слева я увидела молодой серп луны. «К слезам!» — подумала я и вспомнила сказанное Львом Николаевичем слова при прощании. «Таня, смотри, не будь большой!» Эти слова сразу отрезвили меня. Я вырвалась из его объятий и подбежала к лошади. «Поедемте, боже мой, что подумают о нас?» — говорила я. Мне казалось, что все должны узнать, что я слушала его признание. В глазах моих прочтут его преступные поцелуи. А Левочка? От него ничего не скроешь. Мы молча скакали до Бабурина. «А чего вы так долго не ехали? Что с вами было? Мы так беспокоились!» — закидали нас вопросами. Мы объяснили, что остановились переседлать лошадь. Я видела по лицу Сергея Николаевича и Кузьминского, что ни тот, ни другой не поверили нам. Сергей Николаевич, как мне показалось, пытливо устремил на меня свои выразительные серовато-голубые глаза и неодобрительно глядел на меня. Кузьминский, напротив, избегал моего взгляда, разговаривая с братом. Около избы был вынесен стол и самовар. Ольга хлопотала с чаем. Немного дальше стояли девки и бабы, глазея на нас. «Я заставлю их пить и плясать», — сказала я. Мне хотелось, чтобы было оживленно и весело. Хотелось забыться, стряхнуть с себя эту большую. «Гриша, пойдем со мной просить их плясать!» Гриша был рад какой-нибудь перемене. И мы побежали к бабам. Через 5 минут послышалось пение, а затем началась и пляска. Бабы лет 40 так лихо плясали, что каждый взмах руки говорил сердцу. Сергей Николаевич, любивший пение, называл песни, какие они должны петь. Чай был готов, и колесо оживления было пущено. Вечером, когда мы приехали домой и сидели за чайным столом, нас расспрашивали, как прошел пикник и весело ли нам было. Льва Николаевича не было за столом, и мне казалось, что Сергей Николаевич рассказывает ему обо мне. Через несколько минут они пришли к чаю. Меня заставили петь, и вечер прошел незаметно. Уже поздно. Все разошлись, и я иду к себе. «Таня, постой, куда ты спешишь?» — окликнул меня Лев Николаевич, идя в кабинет. «Я не спешу, а что?» «Зачем вы отстали с Анатолием и слезали с лошади?» «Прямо, как и всегда, без всяких подходов», — спросил меня Лев Николаевич. Я молчала. «Все, что я скажу, будет ложь», — думала я. «У меня подпруга ослабла», — сказала я наконец. Он пристально глядел на меня, и мне казалось, что его глаза насквозь пронизывают меня и читают все мои сокровенные мысли без всяких препятствий. «Почем ты знаешь, что мы отстали?» — спросила я. «Мне сказал Сережа». «Я так и думала, что он скажет тебе». «Таня, ты молода и не знаешь людей. Береги себя». Не обращая внимания на мое возражение, продолжал он, «тебе в твоей жизни придется еще много бороться против соблазна. Не попускай себя. Это попущение кладет неизгладимые следы на душу и сердце». «А что я сделала дурного?» — вдруг спросила я. «Дурного?» — повторил он, и снова его пытливый взгляд устремился на меня. «Ты должна это сама знать». Он любит меня так,